толпится народ у дверей. Мамы за руку в школу ведут просыпающихся дочерей. На макушках банты расцвели, и волос непослушная прядь. Так и вас ваши мамы вели научиться читать и писать. Первый глобус и школьные сны, первый выход всем классам в музей. Вы учились всему, как и мы, а чему-то намного быстрее. 10 лет пролетели, как год, и налит был шампанским бокал. Прозвенел наш последний звонок на огромный актовый зал. Одноклассницы, где же вы, где? Вы всегда были полны вперед. Лишь увижу банты в сентябре, на душе сразу переворот. Вы чисты, словно утренний снег, вы как символ, плевать на года. Были, будете, есть и вовек, одноклассницы навсегда. Жизнь началась. За ошибки не двойки в дневник. Может, где-то и не удалась, может, кто-то душою поник. Но по венам бурлит еще кровь, и дай бог вам всего навсегда. С вами первая наша любовь, с вами лучшие наши года. Одноклассницы, где же вы, где? Вы всегда были полны вперед. Лишь увижу банты в сентябре, на душе сразу переворот. Вы чисты, словно утренний снег, вы как символ, плевать на года. Были, будете, есть и вовек, одноклассницы навсегда.